слов Стас. «Стас, скажи, а я точно тебе нравлюсь?» «Конечно, детка». «По-настоящему? А то вы, парни, такие непостоянные. Еще недавно я думала, что ты с Катькой тусишь». «Полозова, ты сюда со мной говорить пришла?» «Нет». «Вот и молчи. Продолжай делать, что делала, и об сердце стучало, как сумасшедшее. Воздуха не хватало». Я накрыл ладонью руку девчонки, лежащую на моей щеке, и сжал. Закрыв глаза, силой оторвал от себя, отступая на шаг. Выдохнул так зло, как только был способен в тот миг, с рваным вздохом, силясь втянуть в легкие побольше воздуха. «Никогда меня не касайся! Кажется, я просил тебя держаться подальше!» «Но я подумала...» «Что? Что ты подумала, скелетина? Что это из-за тебя я бросился на них? Из-за того, что ты моя сводная сестра, и мне стало жаль тебя?» Я отбросил прочь ее руку, которую все еще сжимал в пальцах, и хрипло рассмеялся, видя, как гаснут глаза девчонки. «Мне жалко батю и мать, а ты... Я ненавижу тебя! Ненавижу! Всегда помни об этом!»